Постскриптум. Она читала книжку и была уже почти готова с головой провалиться в глубокий сон, несмотря на капризы Ноа, когда услышала, как в другом конце квартиры щелкнул замок и открылась дверь. Мама наказала Ноа лежать смирно и ушла встречать отца. Брат, стоило ей только выйти из комнаты, вскочил на кровати. Отбросив книжку, Сабина свесилась со второго яруса и приложила палец к губам. Папа только маме по-настоящему рассказывал о своих приключениях, и если Ноа в кои-то веки не будет хныкать, ей, может, удастся что-нибудь подслушать. «Так долго?» — разобрала она звонкий голос матери. «Да, не давали посадку. А потом на границе держали, что-то ищут». «У них то одно, то другое в самом деле». «Как ребятки?» — спросил отец. Они уже прошли в коридор и стояли, кажется, перед самой дверью детской. Ноа быстро забрался под одеяло и притворился милым и послушным ребенком, как он всегда делал, стоило отцу появиться. Ну что за подлиза? Но отказывается засыпать с планшетом и ждет тебя рассказать сказку. Ты же знаешь. Мама помолчала, вздохнула, понизила голос. Я скажу ему, что ты устал. Нет-нет, это ничего, я загляну. Ноа восторженно хрюкнул. Значит, не одна Сабины навострила уши. Дверь открылась, и в свете ночника Сабина разглядела добрые прищуренные глаза и седые виски отца. Со второго яруса ей не было этого видно, но наверняка он еще не успел сменить свою летную форму, которая приводила их с Ноа в особое восхищение, на домашнюю одежду. Он был моложе многих родителей ее друзей, и те иногда спрашивали у Сабины, почему ее папа седой. Ответа на этот вопрос у нее не было. С важным видом она говорила, что это от мудрости. «Ну что, мелкий, сказку тебе рассказать?» — шепнул отец, присаживаясь к Ноа на кровать. Сабина притворилась, что спит, и он не стал ее тревожить. «Про Флориендейл!» — выпалил Ноа. Папа тихонько рассмеялся. Пускай для Ноа все это лишь фантазия, но Сабина была уже достаточно взрослая и знала, что Флориендейл или Новый мир, как его здесь называли, на самом деле существует. Хотя попасть туда никак нельзя. Надо признаться, она сама выяснила это только в прошлом году. Старшие ребята рассказали ей и смеялись, словно она дурочка, когда Сабина заявила им, что Флориендейл — просто сказка. За пару месяцев до этого они же открыли ей глаза на миф о Санта-Клаусе. В общем, школа пока что показала себя с самой полезной, хоть и жестокой стороны. Говорить ребятам, что ее папа жил в новом мире, если верить сказке, она на всякий случай не стала. Сабина не могла понять, зачем он уехал из такого прекрасного места. Однажды она обязательно у него спросит. Отец повторил для Ноа одну из уже знакомых Сабины историй. О том, как они с друзьями спасали принцессу волшебной страны и ввязались в поединок со страшными солдатами диктатора Ротора. Как их самолет сбили, и им пришлось сражаться на мечах. А потом, когда добро победило, их всех наградили медалью. И принцесса снова заняла свой трон. «Забавно», — засыпая, подумала Сабина, «что папа одну и ту же сказку для меня и для брата рассказывает по-разному». Но он подробно поведал о битве и об атаке, а для Сабины обычно приберегал подробности о прекрасной рыжеволосой принцессе и как они с братом защищали ее от всяческих злодеев. Брата он, конечно, выдумал, так считала Сабина, ведь у нее нет дяди. «Кенжел?» прошептала мама сквозь полуоткрытую дверь. «Иду», — еле слышно отозвался отец. «Добрых снов». Дети молчали, уткнувшись в подушке. Ноа провалился в сон мгновенно, как набегавшийся котенок. Сабина тоже заснула в обнимку с книжкой, и снилось ей бирюзовое небо Флориендейла. Флориендейлу по душе такие дети. Он наблюдает за ними, оберегает и манит, предлагая сыграть свою особую роль. И ангел уже ждал Сабины у водопада.